Но наш маленький сбор мы провели. Враждующие фракции, видимо, встретились заранее и устранили разногласия. Нас, остальных, поставили перед свершившимся фактом. Председательствовал Наум Липшиц. У него маленькая головка, узкая и подвижная, как у ящерицы. «Мы спросили себя, — сказал он, — чего бы хотел Адольф?» Синсхаймер, как выяснилось, хотел бы, чтобы его место занял никто иное, как Липшиц. Но подождите, это еще не все. Липшиц посмотрел на меня и облизнулся. В роли призрака Синсхаймеру хотелось бы видеть Фредди Блума. Таким образом, оставалась роль, первоначально отведенная Липшицу, могильщика. По-видимому, Синсхаймер хотел бы видеть в ней меня. Бенна Гамбургер, настоящий друг, с воодушевлением встал на мою защиту. «Что за чепуха? Мы что, в России? Указ Верховного Совета? Чтобы играть призрака бывшего датского короля, нужен талант и врожденная величавость. На эти качества Корнер может претендовать вполне обоснованно. Пусть Фредди Блум изображает провинциального приживала, коим он, несомненно, является». Лысина Липшица заблестела. Он часто заморгал, повернулся к мадам Грабшайт, ища поддержки, каковую и получил. «Но это уже наглость, Бенна Гамбургер, наглость. Я защищаю не Блума, видит Бог. Я не скрываю своего мнения о нем». Тут Блум вздрогнул. «Но немного уважения к Адольфу, да будет земля ему пухом, не помешало бы? И не помешало бы подумать о Науме. Он заменил бедняжку Адольфа не только в роли принца, но и в роли режиссера. Так что прежде чем говорить, вы бы немного подумали». Гамбургер взглянул на Лотти с отвращением. До ответа он не снизошел. Липшиц облизнулся. «Лотти, позвольте мне с ним объясниться. Возражение есть возражение. Пусть я режиссер, но я не какой-нибудь Сталин». И он пустился в объяснение, петлявшие, как раненая змея в непроходимом кустарнике. «Довольно». Гамбургер поднял руку. «Доктор Коминс на дежурстве. Я констатирую острую словесную диарею. Подите, может, он вам что-нибудь пропишет». Он встал и направился к двери, задержавшись только, чтобы показать пухлым пальцем на Липшица. «Фамилия вам досталась недаром!» Дверь за ним захлопнулась. Я, придерживаясь своей политики неучастия в сварах, разумеется, ничего не сказал. Кроме того, смутная мысль мелькнула у меня в голове. Точно тусклый свет в клубящемся тумане. Правда, она исчезла, не успев оформиться, но оставила после себя ощущение, что в смене моих ролей также есть некая цель. Все понемногу сходится. Что все, это мы увидим. Мне предстояло быть могильщиком. В отрочестве, в предпубертатном возрасте, как мы без стеснения выразились бы сегодня, я постоянно терял какие-то части своего организма. Гланды, аппендикс — это понятно и нормально. Но я потерял также мизинец на ноге, левую почку, кончик пальца. Как вы понимаете, ничего существенного. И не припомню даже боли, сопровождавшей эти несчастья с Отто, никаких травматических переживаний. «С возрастом это пройдет, Фрида. Не надо волноваться», — твердо сказала маме моя незамужняя тетка Маня. «Надеюсь, от него что-нибудь останется», — простонала мама.